Спецназ спешит на помощь. Глава 1. Подразделение Альфа в КГБ Республики Беларусь. Одно из самых засекреченных, и ее численность строго засекречена. Всего несколько человек знают о существовании офицерской роты БАРС, являющейся частью Альфы. В роте 120 офицеров, окончивших обучение в Институте национальной безопасности Беларуси, единственном учебном заведении в Беларуси, которое выпускает сотрудников национальных спецслужб, полностью готовых к оперативной работе. Выпускники проходят жесткий отбор. Инструктором по рукопашному бою в роте вот уже 30 лет был старший прапорщик Ким Дэ Хён, который был мастером бойцовского многоборья Буда Самбо Шаоквон, и вот уже 15 лет победителем закрытых соревнований по боевому самбо среди сотрудников спецслужб республики. Не смешиваясь между собой, в систему входит корейская тхэквондо, дубль ВТФ, хапкидо, советская система боевого самбо и китайские разновидности боевой гимнастики. Используется также методическая база муэй-тай и киокушин кайбудо-карате. Система имеет свою соревновательную и аттестационную программу. В начале своего создания система была ориентирована на военнослужащих советской армии. Шаоквон триедин. Школа состоит из трех направлений. Бронзовый кулак – это ударное направление. Сметающая волна – это бросково-ключевая техника. 100 цветов или цветочный шаоквон – это боевая гимнастика и методический тренинг. Основной идейный принцип шаоквон звучит как союз бойцов вольного стиля. Официальная история создания этой системы началась в 1990 году в Туркестанском военном округе на территории современного Узбекистана в Ташкенте. В том году по инициативе старшего тренера Турква по боевым единоборствам Шубского Александра Олеговича в Ташкенте и Черчике на базе двух военных училищ начался всесоюзный эксперимент по внедрению в практику преподавания рукопашного боя в советской армии южнокорейского тхэквондо, дубль ВТФ. Эксперимент поддержало руководство Ассоциации клубов тхэквондо вооруженных сил СССР в лице президента Смирнова Сергея Александровича. Параллельно с этим началась программа подготовки инструкторов непосредственно в воинских подразделениях округа. В программах было задействовано более 40 инструкторов по тхэквондо, подготовленных в командах СК-11 под руководством Шубского. А по прошествии полугода, проводя инспекционные поездки по гарнизонам, было выявлено, что на местах инструкторы искажают технику тхэквондо, добавляют к ней бросковую технику, элементы владения холодным и огнестрельным оружием. Были случаи, когда армейские инструкторы искажали технику, исходя из своих индивидуальных физических данных. Эти факты привели к тому, что весной 1991 года очередной семинар по тхэквондо закончился без аттестации инструкторского состава, проходившего обучение на этом семинаре. Таким образом, эксперимент внедрения в армейский рукопашный бой чистого тхэквондо закончился неудачно. Возникла идея создания бойцовского многоборья. Была создана инициативная группа, в которую вошли мастера разных видов единоборств – тхэквондо, самбо, карате, бокс, дзюдо, хапкидо. Однако летом 1991 года произошел развал СССР, и созданием многоборья стал заниматься единолично Шубский. Одним из лучших учеников Шубского и был кореец Ким, который с детства изучал тхэквондо и хапкидо. Ким через два года после распада Союза уехал в Китай, где практиковался разным стилем ушу в Шаолиньском монастыре и постигал премудрости цигун у монаха Ши Янбина и около года у послушника Ши Дыцаня до его ухода из монастыря. В 1996 году Шубский и его ученик Хасанов Лазис открыли в Ташкенте городскую федерацию Буда Самбо в Шаоквон. Ким, вернувшись из Китая, поделился со своим учителем привезенным багажом знаний и совместно с ним разработал стройную систему, которую и стал преподавать в Республике Беларусь по приглашению Комитета Республики. Все офицеры роты БАРС участвовали в соревнованиях по военным пятиборью и троеборью, биатлону и боевому самбо. Комитетчики между собой барсовцев сначала называли спортсменами. Когда же их роте дали название «хищной кошки», только тогда их и стали называть еще и барсами. Командовал ротой подполковник Сергей Бойко, который никак не мог получить третью звездочку из-за своего прямолинейного языка. Несмотря на иконостас из наград, ему постоянно задерживали звание. Взводными командирами под командованием Бойко, которого все звали Батя, служили майоры Юрий Белоконь с позывным «Пегас», Тимофей Сурков с позывным «Хомяк», Владимир Кравченко с позывным «Пионер», который к нему прилип за умение разбираться в следах как у следопыта Фенимора Купера, и капитан Андрей Иванов с позывным «Змей», который он заработал, развив с помощью китайских техник удивительную гибкость и пластику. Весь офицерский состав роты прекрасно знал языки вероятного противника, английский и немецкий. После многолетнего общения с инструктором освоили разговорные корейский и китайский. Были в роте и полиглоты, изучившие еще испанский и итальянский. Батя знал еще и румынский, так как прожил в юности в Молдавии. В середине мая роту отправили на запланированные учения, приближенные к боевым, которые проводились на 230-м общевойсковом полигоне в районе города Барановичи, который входит в состав Западного оперативного командования сухопутных войск Республики Беларусь. Согласно заданию, Барс должен был обнаружить командный пункт и уничтожить его охрану. Противостоять комитетчикам должна элитная рота особого назначения, состоящая из профессионалов, из офицеров и прапорщиков для выполнения самых сложных задач от групп 5-й отдельной бригады специального назначения. Когда прибыли на полигон, там уже стояли палатки, доставленные армейцами из Марьиной горки. Выгрузившись из тентованных грузовиков на базе КАМАЗ, рота невольно втянула ноздрями запах готовой еды. Грузовики покинули полигон. Около полевой кухни на чурбаках живописно сидели хозяева. Один из них, почти двухметрового роста крепыш нордического типа внешности, его стрижка полубокс была в точности, как у немцев во время Второй мировой, при виде новоприбывших встал и подошел к бате, протянув руку. Капитан Андрей Григорьевич Строев, командир первой группы офицерской роты 5-й отдельной бригады спецназначения, можно по имени или по позывному «Ариец», подполковник Бойко, Сергей Валентинович, можешь звать Сергей или батя, что-то вас маловато, нас доставили сюда первыми для установки палаток и подготовки удобств, капитан махнул на пару десятков биатуалетов. Мне сообщили о вашем прибытии, мы на вас наварили каши с тушенкой. Остальной состав прибудет завтра утром на самолетах, десантирование будут отрабатывать. Батя представил своих комвзводов и ариец указал на своих бойцов. Пойдемте, познакомлю с моей группой. Подойдя к бойцам, которые вскочили при их появлении, капитан Гру называл и офицер тут же поднимался, старший прапорщик Васильченко с позывным Рымба, накачанный здоровяк, напоминающий больше Кинг-Конга, чем человека с квадратной челюстью. Единственная девушка и лучший наш снайпер лейтенант Олеся Стасевич позывной «Лиса», стройная спортивная фигурка красивой девушки поразила старого подпола. Старший лейтенант Шинкевич позывной «Удав», взгляд у лейтихи был какой-то немигающий змеиный. Старший лейтенант Пашкевич позывной «Скиф», незаурядная внешность делала его непривлекающим внимания, таких любит брать в топтуны. Лейтенант Быков позывной «Бык», с ростом под 1,70 м, лейтенант обладал почти квадратным телосложением. Старший прапорщик Антонов позывной «Таха», красивое слащавое лицо так и выдавало бабника. Лейтенант Климович позывной «Клим», мрачный недружелюбный взгляд пробежался по подполу и после оценки гостя ушел в сторону. Прапорщик Ершов позывной «Ерш», улыбка прапора была доброжелательной, и бате этот «Ерш» сразу пришелся по душе. Прапорщик Урбанович позывной «Муха», явный хохол с хитрым прищуром глаз. Старший лейтенант Красноперец позывной «Чуп», чуп у лейтихи был действительно знатный, из казаков видать. Лейтенант Камаев позывной «Хан», татарин ничем не отличался от славян, его взгляд также был оценивающим, и прапорщик Соколовский позывной «Сокол», прапор будто смотрел на него, но батя видел, что он будто сканирует пространство, в любой момент готовый к нападению. «Я смотрю, у вас самое новейшее вооружение». Батя кивнул, автоматы «Корты», бесшумные пистолеты ПСС «ВУЛ», штурмовые винтовки H-12, снайперы вооружены винторезами, пулеметчики ручными пулеметами РПК-16, и те и другие, как и взвод разведки при себе помимо пистолетов, имеют малогабаритный автомат 9А99, ну и пара пулеметов «Корт», три десятка гранатометов «Муха», два десятка РПГ-22 «Нетто» и два десятка минометов «Галл» на десерт. Его преимущество – стрельба без громких звуков и вспышек. Вместе с тем данный миномет дает огромные преимущества при нанесении внезапных ударов малочисленным подразделениям при весе минометов 13 килограммов. Хотя да, без тяжелого вооружения КП брать тяжело. Ариец присвистнул. Ну да, для постановки в боевое положение требуется всего полминуты за счет того, что «Галлу» не разборный, а складный. Не пожалели на ваше вооружение денег. Сочувствую вашим расчетам, «Корда», все же 25,5 кило на себе потаскать помимо снаряженных лент. Мои вооружены попроще, у «Лиса» СВД, у пулеметчика печенек с укороченным стволом, глушителем и оптикой, а остальные вооружены пистолет-пулеметами «Витязь» с коллиматорным прицелом, лазерным целеуказателем и глушителем, а также парой грачей у каждого, да гранатами от души запаслись, в том числе светошумовыми гранатами «Заря-2». Правда, для обороны нам доставили 20 минометов под нос и 6 утесов, причем один на зенитном станке, вон в ящиках лежат, пусть с ними возятся закрепленные за ними бойцы, которые завтра с неба свалятся. Батя хмыкнул: прикольно, весь ваш арсенал использует патроны, которые использовались в Великую Отечественную. Развернувшись к своей роте, скомандовал: в очередь за получением питания бегом марш. Рота поспешила к исходящей ароматом полевой кухне. Повар в белом колпаке и в более-менее белом переднике запустил внутрь огромный черпак: разбирайте миски, они вон в тех ящиках. Определитесь, кто хлеб будет нарезать, товарищи офицеры, он вон в тех мешках. Взяв свою порцию каши, батя подошел к единственной девушке: как вам служба? Не тяжело служить в спецназе, да и еще в мужском коллективе? У нас в бригаде есть еще женщины, правда, они почти все связистки. Я год назад закончила Минский военно-медицинский институт по специальности хирургия с отличием, и после его окончания поняла, что душа просит иного, и добилась назначения в бригаду, сдав все нормативы. Благодаря увлечению спортом с детских лет, я мастер спорта по биатлону, и у меня черный пояс по карате кёкусинкай. Мой отец, светило в военной медицине с генеральскими погонами, был против моего решения, но не выдержал напора любимой дочери и надавил на свои связи, добившись исполнения мечты любимого детятки. Ариец, неслышно подошедший со спины, добавил: Олеся в бригаде лучший снайпер, настоящий виртуоз. Олеся заняла первое место на соревнованиях Министерства обороны. Батя будто перетек, поменяв положение тела, оказавшись боком к капитану: а вы, Андрей, имеете опыт боевых действий? Хотя мой вопрос, конечно, лишний, никого из вашей бригады не отправляли к соседям. Андрей прикусил губу, за него ответила Олеся: товарищ капитан награжден 2 орденами мужества. Он в спецназе ГРУ России воевал в самых горячих точках. Перевелся к нам, переехав в Беларусь вместе с мамой. Батя уже по-иному взглянул на капитана: и почему же вы решили сменить гражданство? Не смог принять политику нашего правительства. Я воевал и в Сирии, и в Нагорном Карабахе, и в Казахстане. Принимал участие в освобождении Крыма. Когда соседи начали свой геноцид в отношении русских, моя часть целиком была душой с теми, кого сожгли в Одессе. Мы надеялись, что после Крыма нас бросит дальше. Хрен там, видно, те, кто мог отдать такой приказ, тогда не видели прибыли от захвата чужой территории. Выждав аж 8 лет, когда ситуация у соседей стала приходить в цивилизованное состояние, вдруг кому-то захотелось поиграть в войнушку. 8 лет назад нас бы встретили с цветами, а сейчас... Короче, я решил служить в стране, где народ своего лидера зовет батька, и тот не боится встречаться со своим народом, а не презиком, который боится покинуть свой бункер, посылая своего двойника на совещание со своим правительством. В стране, где поддерживают госпредприятия, а не закрывают каждый год свои, превращая их в склады и торговые центры, где не платят дань Кавказу, чьи джигиты ведут себя в столице как у себя в ауле. Да и мой дед погиб здесь, под Брестом, и лежит в одной из безымянных братских могил. Я готов был умереть за сильную Россию, но не за то убожество, в которое ее превратили за 20 с лишним лет правления. К слову, Сталин за тот же срок поднял из руин огромную страну и заставил ее уважать весь мир. А что осталось после смерти Иосифа Виссарионовича? Ни виллы в Куршевеле, ни счета в западных банках, только ношеные мундиры и шинель. А вы, товарищ подполковник, судя по вопросу, тоже где-то успели повоевать? Было дело, но я об этом не имею права рассказать. Спасибо за ужин и за подготовленные палатки. Как будем выставлять посты? Предлагаю обеспечить безопасность моими людьми, вы и так постарались от души, а я не против. Ариец пожал плечами: хоть все мои выспятся и завтра будут готовы надрать вам задницу. Краем глаз батя заметил, как ариец отвел Олесю к одной из палаток и, задержав на мгновение ее руку в своей, оставил ее одну. Девушка скрылась в палатке с огромным красным крестом на 2 брезентовых сторонах. Расставив 5 на посты по периметру палаток и определив порядок смены часовых, батя лег спать, решив встать в 3 для проверки часовых. Конечно, его парни не нуждались в пригляде, но лучше их держать постоянно в ожидании появления командира. Внутренний будильник поднял ровно в 3:00. Выйдя из палатки, Батя оказался в непроницаемом тумане. Включенный фонарик не пробивался сквозь белую муть, и подполковник вернулся в палатку за прибором ночного видения, который нацепил на шлем. Подойдя к ближайшему часовому, который также был с ПНВ, поинтересовался: «Лейтенант, доложи обстановку». «Товарищ подполковник, тихо вокруг, только этот странный туман полчаса как накрыл наш палаточный городок». Подпол по гарнитуре вызвал остальных часовых: «Второй, третий, четвертый, пятый, ответьте бате, доложить обстановку». «Я второй, без происшествий, вокруг туман». «Я третий, подтверждаю, у меня без происшествий, если бы не ПНВ, в этом тумане я бы дальше своего носа хрен что увидел бы». Дождавшись отсчета остальных, подполковник приказал: «Повнимательнее, парни, хоть учения еще и не начались, но от армейцев можно ожидать чего угодно». Часовой направил автомат в туман и крикнул: «Стой, кто идет?» «Свои, капитан Строев, что за херня вокруг творится? Без ПНВ выйти поссать невозможно». Подойдя, Строев озадаченно сказал: «Чуйка у меня, товарищ подполковник, какая-то опасность вокруг. Я своих уже поднял, через минуту они будут готовы к бою. Предлагаю и вашей роте приготовиться к неприятностям. Я еще с Сирии в себе обнаружил эту особенность, в случае опасности будто давление какое-то в основании черепа. А если, к примеру, снайпер на нас в прицел смотрит, или чужие минометы на нас наводят, то давление усиливается. А сейчас как? А сейчас такое ощущение, что опасность есть, но какая-то непонятная, будто враг на нас нацелился, но не торопится идти на сближение. Такого еще я ни разу не ощущал». Подумав, батя решил положиться на обостренную чуйку капитана ГРУ и немедленно разбудил своих командиров взводов. Через 10 минут вокруг палаток залегли в полной боевой готовности офицеры в маскировочных костюмах леший. Пулеметы и минометы рота Барс приготовила к бою. Через час туман рассеялся, будто его и не было. Батю вызывает пионер: «Тут хрень какая-то полная, это надо видеть». Глава 2. Подполковник поспешил к майору Кравченко, который при появлении командиру ткнул пальцем: «На 2 часа, я не понимаю, откуда все это взялось. Буквально до появления тумана не было здесь ничего». Бойко разглядывал казармы, различные строения, это определенно была военная часть. Вон и часовой бродит, цифровой бинокль ночного видения приблизил картинку, и Бойко невольно почесал затылок. Часовой был в форме РКА, на его плече висела явно мосинка. Наведя на здание из кирпича, Бойко прочел ярко-белую надпись на плакате: «Красные артиллеристы, крепите боевую мощь СССР». На флагштоке над военной частью развивался красный флаг. В стороне от казармы складов за плацем рядами выстроились 24 гаубицы явно калибра явно более 152 мм без всякой маскировки, будто для парада. Бля, да это же похоже все 203 мм. Такие гаубицы, Бойко точно знал, были на вооружении РКА перед войной. В академии Бойко интересовался ходом войны здесь, в Белоруссии и на Украине. Он даже подготовил реферат на тему ошибки, допущенные руководством Западного особого военного округа в первые месяцы ВОВ. Здесь, на Абус-Лесновском полигоне, располагался 120-й гаубичный артиллерийский полк, личный состав которого состоял из 2000 человек. Полк имел на вооружении 24 английские гаубицы образца 1916 года, более 100 тракторов, около 300 автомашин, в том числе несколько десятков вездеходов ЗИС-33 на полугусеничном ходу, большое количество средств радиосвязи. Бойко припомнил, что на окружном полигоне юго-западнее Баранович, район Тарток, противник захватит большую часть из находившихся там 480 орудий калибра 152 мм, советским командованием слишком поздно планировалось формирование 10 новых полков артиллерии резерва главного командования. Подполковник в сети прочел пару-тройку книг о попаданцах в прошлое, и потому он допустил и такую возможность. Еще подумав и все взвесив, Бойко отдал приказ: с помощью гарнитуры, полная боевая готовность. Повернувшись к корейцу, который поспешил за подполковником, отдал приказ: «Капитан, возьми моего лейтенанта, я за него пока в секрете посижу, добудьте языка». Вон как раз часовой сменился. Ариец протянул руку новому напарнику: «Ариец». В ответ Ли тихо пожал и назвал свой позывной — «Крот». Пара офицеров короткими перебежками достигли военной части, периметр которой не был ничем не огражден. Бойко наблюдал, как с земли подскочили ожившие тени и в момент спеленали красноармейца, доставив его на плече крота. Красноармеец испуганно вращал глазами и что-то пытался сказать, но ему мешал кляп. Выдернув его, Бойко задал вопрос: «Представься, боец, красноармеец Валенко, а вы кто?» «Проверяющие из штаба. Вот проводим проверку охраны вашего полка. Хреново несешь службу, красноармеец Валенко. А сейчас быстро, не задумываясь, отвечай, какой сегодня день?» «Пятница. Число. 13 июня. Год. Не тормози, боец. 1941. Бойко сплюнул: «Кляп верните на место и уберите его подальше». Повернувшись к капитану, подполковник спросил: «Ты понял, Строев, в какой мы оказались заднице? Вы что, хотите сказать, что это не шутка и мы накануне войны в прошлом?» Крот присвистнул: «Когда я читал о попаданцах, то не думал, что когда-нибудь окажусь на их месте. Но капитальные строения за час не возводятся, однозначно мы не в своем времени. Через сколько дней тут будут немцы?» «Через 2 недели». Строев кивнул: «Точно так, что будем делать? Может, захватим это спящее царство?» Кивнув в сторону гаубиц, капитан отключил ПНВ, а вон и рассвет показался. «Наши палатки обнаружат вмиг, нужно действовать на упреждение. Конечно, мы можем уйти в леса партизанить, но если сможем привлечь на свою сторону хотя бы часть нормальных командиров, то и пользы принесем намного больше». Бойко кивнул: «Согласен. Капитан, на твоей группе часовые, даю тебе на их устранение 30 минут, затем мы блокируем солдат в казармах, не давая им возможности прорваться к оружейкам. Ну и организуем ранний подъем офицерам полка, вернее командирам». Включив гарнитуру, комроты отдал приказ: «Всем внимание, это не шутка. Мы в прошлом, сегодня 13 июня 41-го, обращаться к рядовым только красноармейцы, к офицерам, командиры. Между собой по званиям не общаться, только по позывным». Комполка полковник Николай Ильич Лопуховский проснулся от толчка в плечо. Открыв глаза, полковник решил, что он продолжает спать. Рядом стоял какой-то сказочный персонаж, вылитый леший. Правда, он откинул на голове какую-то ткань, и полковник увидел человеческое лицо. «Товарищ полковник, вставайте, срочный пакет из штаба». Толком не проснувшись, Лопуховский покосился на спящую жену и, одевшись, поспешил к выходу их квартиры. В коридоре из соседних квартир вышли начальник штаба майор Машковцев и комиссар полка батальонный комиссар Русаков. Из своих квартир появились в сопровождении таких же людей в лохматых маскировочных, как понял полковник, костюмах командира дивизионов капитан Жлоба, командир 2-го дивизиона капитан Работнов и командир 3-го дивизиона старший лейтенант Морогин. Командиры батареи старший лейтенант Исаченко, лейтенант Выходцев бросились к командиру полка: «Товарищ полковник, что происходит?» Лопуховский пресек их растерянность: «Тише, разбудите женщин и детей. Сейчас мы все узнаем». В здании штаба, куда доставили комполка и комиссара полка, Бойко достал свое удостоверение и протянул его комполка: «Товарищ Лопуховский, ознакомьтесь с моими документами». Полковник несколько раз прочел необычным способом изготовленное удостоверение, обратив на год его выдачи: «Это такая шутка? Если бы я подполковник Комитета государственной безопасности Бойко, со мной моя рота спецназначения и разведгруппа Главного разведывательного управления Министерства обороны Республики Беларусь, по-вашему мы все из ОСНАЗа, и оказались мы в расположении вашего полка из далекого будущего. Что вы нам Ваньку валяете?» Не выдержал Русаков. «Что это за провокация? Какая нахер Республика Беларусь? Мы находимся на территории Белорусской Советской Социалистической Республики». Полковник достал свой планшет и включил на нем ролик, демонстрировавший Минск с птичьего полета. «Товарищи командиры, внимание на экран. Перед вами столица Республики Беларусь Минск. Так он выглядит в том времени, из которого мы к вам попали». Полковник покачал головой. «Город изменился, это однозначно, но протекающую через город Свислочь он узнал сразу, не раз приходилось летать в Минск к командованию округа». Подполковник убрал планшет и, разрядив пистолет, передал его полковнику: «А это бесшумный пистолет из нашего времени». Пистолет пошел по рукам явно неверящих командиров и вернулся обратно к его хозяину, затем был осмотрен автомат. «Ну что, убедились, товарищи? В ночь с 21 на 22 июня немцы на всем протяжении границы нанесут удары по советской территории». Подойдя к карте на стене, Бойко указкой показал: «После аномально холодной зимы в стране наступило на редкость теплое лето. Болота во многих местах пересохли и немецкие танки смогли обойти узлы обороны укрепрайонов. В 4 часа утра 22 июня по казармам центральной части Брестской крепости был открыт ураганный огонь. заставший гарнизон врасплох. Первой атакой тяжелой артиллерийской батареи войска вермахта займут почти половину крепости, уничтожат склады, повредят водопровод, прервут связь. Уцелевшие командиры не смогут проникнуть в казармы из-за слишком интенсивного заградительного огня в центральной части крепости и у входных ворот. Красноармейцы и младшие командиры без управления со стороны средних командиров, одетые и раздетые, группами поодиночке будут выходить из крепости, преодолевая обводный канал, реку Муховицы и вал под артиллерийским и пулеметным огнем. В результате уже к 9 утра крепость была окружена с юго-западной стороны. К 14 часам Брестская крепость окажется полностью окружена немецкими войсками. К 17:00 на территорию Советского Союза Германия обрушит удар. Более 4000 танков, 47 тысяч орудий и минометов, до 190 дивизий, 5 миллионов пехотинцев. Я вот обратил внимание на ваши гаубицы, они как на параде стоят, наплюя на маскировку, такие вот как вы, командиры, свою технику, в том числе и самолеты и танки, не позаботились накрыть маск-сетями или хотя бы замаскировать ветками. Немецкие самолеты как в тире уничтожали советские позиции. Общие потери советской авиации только в первые сутки войны составили более 1100 самолетов. Всего в первые сутки войны погибнут около 16 тысяч человек, до 25 тысяч окажутся ранены, а за 4 года безвозвратные военные потери СССР составят 11 444 тысячи человек, потери гражданского населения в зоне оккупации – почти 14 миллионов человек, немцы будут в 30 километрах от Москвы, прежде чем зимой начнется контрнаступление за счет сибирских дивизий. Бойко смотрел в неверящие глаза советских командиров, комиссар не выдержал: этого просто не может быть. Товарищ полковник, это точно провокаторы. Их нужно немедленно задержать и доложить в штаб. Бойко отдал приказ убрать эту истеричку с глаз долой. Комиссара выволокли, и Бойко вздохнул: товарищ полковник, эта война продлится долгих 4 года. В котлах Красная Армия потеряла большую часть боеспособных войск. В Белостокско-Минском котле к 8 июля будут разгромлены войска 3-й, 4-й, 10-й и 13-й армии и все 5 мехкорпусов. Немцы возьмут в плен больше 300 тысяч человек. 28 июня они возьмут Минск. Одной из причин трагедии Западного фронта под командованием Павлова явился просчет генерального штаба в определении главного удара немцев, исходившего из того, что он будет нанесен в Киевском военном округе, а не в Западном. Все получится наоборот. Вот здесь, у деревни Тартаки, формируются полки резерва, нам нужно с помощью их орудий организовать оборону здесь, у города Береза. Часть орудий отправить к Минску. К сожалению, для расчетов почти 500 орудий нет обученных людей. Строев вздохнул: а я предлагаю захватить штаб округа вместе с Павловым и от его имени разослать депеши в войска. Наша рота готовилась как раз для захвата штабов противника и его стратегических ракетных установок. Павлову с его штабом все равно вышка корячится. Бойко оглянулся на капитана и попытался провести анализ последствий захвата штаба округа. К сожалению, у нас слишком мало бойцов. А идея твоя, Андрей, мне нравится. Развернувшись всем телом к полковнику, Бойко поинтересовался: мы смогли убедить вас в нашей вневременной принадлежности? Лопуховский указал на витой шнур, протянутый от уха подпола. Я так понимаю, это ваша рация? Бойко достал радиостанцию и продемонстрировал ее Краскому. Да, вот такой станет связь с каждым бойцом. Полковник вздохнул: ну, допустим, я вам верю. Вы готовы выполнять мои приказы, если они не будут направлены против советской власти? Тогда вот мой приказ: в расположении полка останутся только наводчики орудия и роты охраны, остальным немедленно получить оружие и грузиться в грузовики. Ставлю перед вами задачу захватить штаб Западного военного округа, в котором окопались враги советской власти, и обеспечить его оборону. Вашего комиссара предлагаю посадить под замок. И еще, немедленно организуйте сборы ваших семей, они с нами доберутся до Минска, а оттуда предлагаю или под Куйбышев, или на Урал. Товарищ подполковник, пока идут сборы, предлагаю навестить командира 143-й стрелковой дивизии, которая с 11 июня начала переброску в район Абуз-Лесной. Они от нас всего в 5 километрах. Генерал-майор вполне вменяемый человек, если вы сможете его убедить, то... Лопуховский посмотрел на Бойко и тот кивнул: мне нужно переодеться в командирскую форму РККА, мне и капитану Строеву. Комдив с удивлением узнал о прибытии соседа, командира полка Лопуховского. Сам он только полчаса как проснулся, Что у тебя случилось, Николай Ильич?» Полковник пожал руку и нервно оглянулся на сопровождающих его командиров. «Тут такое дело, Дмитрий Потапович, тебе покажется фантастикой рассказ подполковника Бойко, но это правда». После окончания ролика генерал повертел в руках планшет. «Странно, почему здесь маркировка на иностранном языке?» «Потому что такие технологии развиты в основном в Азии, в частности в Китае, где они относительно дешевы и относительно качественны». Бойко развел руками. «В будущем произошло много чего неприятного, в том числе и распад Советского Союза. Вы это серьезно? Вы же видели наши удостоверения. Беларусь теперь независимая республика, Россия тоже отдельная страна, так же как и остальные республики, чьи руководители воспользовались моментом и решили, что всяк кулик на своем болоте велик. Но не это главное, через 2 недели начнется война. Павлов сделал все, чтобы проиграть. Вот почему, генерал, ваши орудия, как и орудия вашего соседа, не имеют маскировку, почему отсутствуют укрытия на случай бомбежек, где нахер зенитные орудия ПВО, где радиолокаторы или хотя бы простые радиоулавливатели, которые обнаруживают самолеты по звуку. Генерал задумчиво произнес: «Тут вот какая странность, я получил приказ к 19 июня отправить в Минск на поверку все оптические приборы, вплоть до стереотруб. Я даже сначала подумал, что произошла ошибка, но на мой звонок в Минск штаб подтвердил приказ, который исходил от самого командующего». Лопуховский сдвинул свою фуражку на затылок: «И мой полк получил такой же приказ. Бляха-муха, неужели и правда в штабе измена? Если 22-го война, как же мы без биноклей и панорам будем воевать?» «Ты понял, Дмитрий Потапович?» Сафонов стукнул по столу рукой. «Почти каждый день над нами немецкие разведчики летают, а генштаб требует их не трогать, неужели и там?» Бойко пожал плечами: «Пока мы с вами можем оказать отпор немцам здесь, в Белоруссии, не давая им сомкнуть свои танковые клещи». Сафонов крикнул своего ординарца: «Егор, бегом ко мне всех командиров». Затем повернулся к Бойко: «Где немцы нанесут свой удар?» Бойко подошел к карте: «Немцы ударят на Березу, и здесь нужно готовить им встречу. Предлагаю вашу дивизию начать передислоцировать именно сюда. Поставьте задачу рыть траншеи, строить бзоты и закапывать орудия в капониры, все тщательно маскировать. Мой 487-й стрелковый полк пока не прибыл и до сих пор находится близ города Лунинец, я немедленно отправлю приказ на его выдвижение к Березе. Им всего-то и нужно пройти около 130 километров. Что только делать с немецкими самолетами. Всеми дивизионами ПВО получен приказ штаба на провокацию не поддаваться, огонь по самолетам не открывать, я боюсь. Даже под бомбами побоятся нарушить этот идиотский приказ. Сбивать нахрен?» Махнул рукой Строев, и генерал цыкнул: «Ох и попаду я с вами под трибунал». Через час дивизия превратилась в цыганский табор, семьи военных носились с детьми, их сгоняли к выделенным для эвакуации грузовикам. Генерал усадил на имеющуюся в его распоряжении грузовики 135-ю разведроту под командованием старшего лейтенанта Баранова и батальон из Варшавского полка. Оставив за себя начальника штаба, генерал пригласил в свою МКУ Бойко, Строева, в машину Лопуховского сели 4 из охраны комдива. Добравшись до гаубичного полка, полковник на свои грузовики помимо пришельцев посадил пару рот, отправившись с полком на Тартаки. У палаток и боеприпасов из будущего осталась тройка из Альфы. Колонна из тентованных грузовиков, возглавляемая генеральской МКой, направилась в сторону Минска. Глава 3. Через 3 часа подъехали к штабу округа. Сафонов отдал приказ своим красноармейцам, выстроившихся перед входом, оцепить здание, никого не впускать и не выпускать, задержанных независимо от звания разоружать и выставить около них отделение из толковых ребят. Спецназовцы из будущего перед входом в штаб установили пару кордов. Бойко подмигнул Строеву: «Ариец, покажи, на что способны твои хлопцы. Мы следуем за вами». Разбив группу на тройки, Строев знаком отправил вперед первую тройку. В этот момент из здания вышел командир в звании полковника. Уронив челюсть при виде спецназа, которые выглядели для этого времени как марсиане, он хотел крикнуть, то был тут же сбит с ног и с кляпом во рту оказался на животе, его руки и ноги были стянуты пластиковыми стяжками. Один за другим в здание влетели остальные, и полковник неожиданно для себя самого обмочился. Бойцы действовали жестко, с одного удара вырубая встреченных командиров и укладывая их на пол в стяжках. За спецназом двигались Бойко и генерал-майор, который вел к кабинету Павлова. Павлов в это время проводил очередное совещание, считая, что их количество говорит о его трудоспособности, товарищ Капец. Что еще за доклады шлют ваши летчики? Читаю, 10 мая наш полк перебросили из Лиды на аэродром Новый Двор, что чуть западнее Гродно. На севере граница с немцами была в 15 километрах. Как только мы приземлились, над летным полем на малой высоте пронесся фашистский мессер. Нахально так, даже крыльями покачал. В ясную погоду с высоты 2000 метров мы видели немецкий аэродром, забитый разными машинами. Составили схему, передали в штаб. Просим доложить в Генштаб о появлении на границе новых авиачастей Германии. Они там что, с ума посходили? Какие нахрен немцы у границы? Несмотря на строгий запрет открывать огонь по нарушителям советской границы во избежание провокаций военного конфликта, эти деятели могут додуматься нарушить мой запрет. Подготовьте приказ снять с самолетов пушки, пулеметы, ящики с боеприпасом и хранить все это на складе. Только после приказа Генштаба все это вернется обратно на самолеты. Далее, срочно начать ремонт базового аэродрома в городе Лида, сократить число мотористов и оружейников до одного на звено. Пусть пилоты наконец-то сами поработают своими ручками, а то бары какие-то, а не советские сталинские соколы. Командующий ВВС округа только кивнул, не посмев возразить. Распахнулись обе тяжелые двери и в помещение ворвались спецы, вмиг уложив всех на пол. Непонятливые получили по почкам и по печени. Селезенка, впрочем, тоже не осталась в стороне. Павлов попробовал качать права. Вы кто? Вы совсем охуели? Правда, получив свою порцию пива, командующий сразу заткнулся. Бойко вошел вместе с Сафоновым, которого зрелище захвата советского штаба диверсантами из будущего впечатлило настолько, что он только разевал рот как рыба. Бойко ткнул пальцем в Павлова. Этого утка засуньте к остальным пленным. Там ребята хорошую такую подсобку нашли без окон. Да ведро им что ли поставьте. Ну а этих поднимите. Проверьте на наличие оружия и рассадите их вокруг стола. Похоже, придется продолжить наше совещание. Повернувшись к генералу Сафонову, добавил, товарищ генерал Майер, прошу организовать сюда наркомов безопасности и внутренних дел Белоруссии вместе со своими заместителями и начальниками всех отделов, а также все руководства их областного и городского отделов. Якобы Павлов приглашает на расширенное совместное совещание, которое состоится через 2 часа. Да, и первого секретаря республики вместе с замами и всех секретарей обкома и горкома тоже пригласите сюда же. Строев, дождавшись, пока войдет капитан, подполковник отдал приказ, назначаю тебя моим заместителем. Организуй приведение здания в нормальное состояние, а то где-то зубы на паркете валяются, а где-то пятна крови портят вид. Через 2 часа мы должны быть готовы к приему первых людей республики. Затем организуй захват телефонных станций и телеграф. И оцепление убери, пусть в здании пока ждут команды. Все понял, так точно. В общем, все по Ленину, вот только про банки мы забыли. Да шучу я, шучу. Строев развернулся и спешно вышел. Налив из графина воды, Бойко выпил одним махом, а теперь начальник штаба быстро поднял руку. Подойдя к выполнившему приказ Климовских, Бойко оглядел его и покачал головой. Вот вроде перед нами участник Первой мировой войны в должности начальника команды конных разведчиков, то есть разведки знает не понаслышке, воевал в гражданскую, учился в академии, является одним из лучших штабных офицеров РККА, но при этом имеет охрененные такие недостатки, слабоволие и безинициативность. Какого хрена штаб забил на разведку? Почему вы позволяли врагу народа Павлову гнобить военный округ, делая все, чтобы немцы как по автобану прикатили в Минск? Ладно, с этим пусть потом контрразведка разбирается. Короче, готовь приказ от имени командующего. Всем воинским частям отныне запрещены отпуска и выходные дни, отпускникам немедленно вернуться в расположение своих частей. Это раз. Далее. Все войска привести в полную боевую готовность. ВВС и ПВО сбивать самолеты, вторгшиеся в наше пространство. Запретить пилотам истребителей полеты в звеньях, немедленно перейти на полеты парами. Далее. Все войска, которые находятся в Брестской крепости, вывести на закрепленные за ними позиции, приготовиться к отражению нападения германских войск на протяжении всей границы, заняв места в укрепрайнах. Немедленно начать подвоз к укреплениям снарядов и патронов, начать вывоз боеприпасов с складов, расположенных у границы. Штабом сняться с зимних квартир, мехкорпусом приказ о подготовке техники, горючего и боеприпасов, технику, которая лишена хода, закопать в землю по башне, немедленно организовать эвакуацию в Саратов и дальше в Куйбышев семей военнослужащих и детей из пионерских лагерей, школ и детских садов. Затем начинайте эвакуацию женщин. Для эвакуации срочно сформировать дополнительные поезда из теплушек. В первую очередь эвакуируйте с приграничных населенных пунктов, в том числе из Бреста. Немедленно организовать мобилизацию от 18 до 40 лет под видом масштабных учений. Студентов мужского пола всех высших учебных заведений стройте в колонны и отправляйте рыть противотанковые рвы около Минска. Девушек также эвакуировать. Превратить каменные и кирпичные дома Минска в укрепленные долговременные точки. В город стянуть и установить зенитную артиллерию. Всем немедленно замаскировать все, что только можно. Если не хватает маск сети, пусть ветками маскируют. Подготовить к подрыву автомобильные и железнодорожные мосты, которые уничтожать при опасности их захвата. Под видом наших командиров и красноармейцев, а также частей НКВД и госбезопасности могут пытаться проникнуть на наши объекты диверсанты, знающие русский язык. Во всех воинских частях, особенно на стратегических складах, мостах и штабах вести пароли и менять их два раза в сутки. По любому человеку, пытающемуся проникнуть на территорию военной части независимо от документов и званий, если их не знают в лицо, после предупреждения открывать огонь в случае, если они не сложат оружие и не лягут на землю с поднятыми руками. Запретить все важные переговоры по незащищенным линиям связи без применения шифрования, тем более по радиосвязи. Далее, все переговоры между воинскими частями и штабом вести только на грузинском языке, для чего подберите толковых грузин, знающих и русский, и грузинский. Через неделю перейти на армянский язык, отобрать из мобилизованных танкистов, артиллеристов, радистов, снайперов и разведчиков. Это для начала. Остальное на основе моих тезисов вы оформите сами. Приказы жду для утверждения через час. Время пошло. Привлеките всю вашу банду. Бойко кивнул на помятых красных командиров. Затем повернулся к Сафонову. Товарищ генерал-майор, я назначаю вас исполнять обязанности командующего округом. Все посмотрели вслед вышедшему Бойко. Командующий 4-й армией генерал-майор Александр Коробков повернулся к Сафонову. Дмитрий Потапович, это вообще кто, и кто все эти люди? Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов потер место удара ногой. Действительно, с какой стати он снимает и назначает командующего округа? Василий Иванович, это человек, который взял на себя ответственность за тот бардак, который устроил гражданин Павлов. Гражданин, протянул Климовских, а вы не боитесь, товарищ генерал-майор, что вы и сами к стенке прислонитесь, и нас за собой утянете? Сафонов вскочил и одернул китель защитного цвета. Я боюсь, что мы голой жопой на ежа сядем, когда немцы перейдут границу, и после разгрома наших войск останется только застрелиться. 22 июня немцы без объявления войны обрушат на спящие головы красноармейцев тонны взрывчатки. Что вы скажете их матерям, которые доверили вам своих сыновей, которые, если признаться, нихая не умеют ни стрелять, ни окапываться, да нихая ничего не умеют? Климовских вскочил и нервно дернул ворот, отрывая пуговицы. Да откуда вы взяли, что через 9 дней начнется война? Черт побери, если они не правы, — в сторону двери указал Сафонов, — я с легкой душой пойду под трибунал, но если они правы, то у нас практически нет времени ни на подготовку обороны, ни для спасения населения. И это меня бесит больше всего. Пономаренко был человеком Маленкова, так как был женат на сестре его жены Голубцовой. В 1938 году Пономаренко был назначен первым секретарем ЦК КПП Беларуси. Первое свое выступление, которое состоялось 8 июля 1938 года в Гомеле, Пономаренко посвятил задаче выкорчевки врагов. В своей шифровке Сталину он просил увеличить для БССР количество репрессированных по одной краткой категории – расстрел – на 2000 человек, а по второй – тюрьма или лагерь, на 3000. С сентября 1939 года также член военного совета Белорусского особого военного округа принимал участие в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной Белоруссии. Перед тем, как отправиться на совещание к Павлову, Пономаренко разговаривал по телефону с обкомом. Значит, вас с горкомом тоже пригласили. Странно, зачем Павлову понадобилось руководство горкома? Ладно, встретимся в штабе и все проясним. В этот момент связь пропала, и Пономаренко раздраженно кинул телефонную трубку на аппарат. Выйдя в приемную, Барстви накинул помощнику, выясни, что со связью. Я к Павлову в штаб округа. У выхода его уже ждали оба секретаря. Малинин открыл дверцу автомобиля. Интересно, что еще придумал товарищ Павлов? Для чего он собрал руководство горкома и обкома? А вот это мы сейчас и выясним. А вот и новый нарком госбезопасности. Цанова при виде Пономаренко кивнул. Доброго дня, Пантелеймон Панкратович. Лаврентий Фомич, что за безобразие со связью? Я не смог закончить разговор, как ее намертво отрубило. Выясняю, поспешим в штаб, а со связью я обязательно разберусь и выявлю врагов народа, лишивших вас возможности вести телефонные переговоры. Нарком НКВД Матвеев Александр Павлович догнал Цанаву и Пономаренко со свитой уже в холле. Всем доброго дня. Что у нас со связью? Хотел связаться с Москвой, но даже город недоступен. В холле их ждал генерал-майор. Здравствуйте, товарищи. Я генерал-майор Сафонов. Прошу проследовать за мной. Неожиданно прибывших окружили вооруженные люди в странной экипировке. Внимание, говорит подполковник госбезопасности Бойко. Вы все арестованы. Прошу не дергаться, иначе независимо от занимаемой должности получите по самое не хочу. Не успели первые лица республики что-то вякнуть, как их обыскали и освободили от оружия тех, кто его при себе имел. Всех завели в помещение с решетками на окнах. Здесь уже находились все члены штаба округа. А где товарищ Павлов? Возмутился Пономаренко. Ждет трибунала, ответил незнакомец, назвавшийся подполковником госбезопасности. Через 9 дней Германия нападет на СССР. Примите как данность. Вам, товарищи Цанова, Матвеев и Пономаренко, предстоит подписать приказы о немедленной эвакуации семей ваших сотрудников и партийных работников, а также секретной документации и архивов, а также приказ о немедленной помощи руководству округа в выделении паровозов и паровозных бригад, подвижного состава для проведения эвакуации гражданского населения. Еще один приказ, товарищ Пономаренко, вы подпишите для председателей колхозов и сельсоветов о немедленной передаче всех исправных автомобилей и тракторов в распоряжение армии, эвакуации скота и запасов зерна к Москве. Вам предстоит организовать партизанское движение. Уже сейчас в леса необходимо отправлять сформированные партизанские отряды, запасы продовольствия и боеприпасов. И не вздумайте оставлять в городских подпольях известных всем партийных деятелей. Их выдадут предатели и подполье лишится управления. Далее, готовьте секретных сотрудников для службы у оккупантов полицаями, старостами. Вот как-то так, товарищ Пономаренко, можно вас на 5 минут. Выйдя, Бойко провел партийного босса в кабинет, в котором была связь с Москвой. Вас сейчас соединят с приемной товарища Сталина и вы ему доложите о перебежчике в чине майора с картой и планом нападения немцев на СССР. Вот текст. Я отказываюсь врать. Это не вранье, а передача информации, скажем так, не из первых рук. Если вы откажетесь, в случае войны непредупрежденное руководство страны обвинит вас в предательстве. А если войны не будет, то самое страшное, что вам грозит, выговор с занесением. Вы всегда сможете оправдаться, что вас вынудили под дулом пистолета. Прокрутив варианты в голове, Пономаренко ругнулся, черт возьми. Хорошо, я согласен. Сталин, которому Поскребышев передал просьбу Пономаренко срочно переговорить, удивился. Что такого срочного произошло в Минске? Соединяйте, Александр Николаевич. В трубке послышался напряженный голос руководителя партии Белоруссии. Здравствуйте, товарищ Сталин. Я сейчас в штабе Западного особого военного округа. Пограничники задержали перебежчика. Немецкий майор не выжил, но успел сообщить о начале войны. Немцы без объявления войны 22 июня в 4 утра начнут артобстрелы и авианалеты по нашим аэродромам и военным объектам, штабам и скоплениям техники, которая по данным их разведки стоит без маскировки как на параде. Основной удар будет нанесен в Белоруссии. Немцы планируют бомбить ленинградские продовольственные склады с целью задушить население голодом. Я, руководство НКВД и НГБ совместно с руководством округа решили ввести в войсках округа боевую готовность и немедленно устранить отсутствие маскировки нашей техники. В округе отменены отпуска, начата эвакуация гражданского населения, в первую очередь детей и женщин, семей сотрудников и партийных работников. Минируются мосты. Отдан приказ о уничтожении нарушителей границы в воздухе. Нами готовятся партизанские отряды для ведения войны в тылу врага. Предлагаю срочно ввести эти меры в остальных приграничных округах. Копии нанесенной оперативной обстановки на чистую карту и описание численности противника и направления его ударов вместе с перечнем мер, которые необходимо предпринять во всех округах, мы отправили копии в Киев, вам выслали в Москву самолетом. По сведениям армейцев, немецкие диверсанты готовят диверсии на линиях связи. Для защиты переговоров в армии и флоте предлагаем использовать носителей языков малых народностей. Так в округе мы переходим на грузинский, через неделю на армянский. Сталин недоверчиво спросил: «Товарищ Пономаренко, вы уверены, что через 9 дней начнется война, и не вызовет ли ее начало ваши приказы о уничтожении авиаразведки немцев?» Пономаренко вмиг вспотел и покосился на странного подполковника: «Товарищ Сталин, если войны не будет, я готов отвечать по всей строгости перед партией». Затем голос дрогнул: «Я сам хочу надеяться на то, что война никогда не придет на нашу землю. Но что, если это правда?» Связь внезапно оборвалась, и Сталин нервно закурил. «Пакет будет у меня часа через 3, значит, к этому времени нужно будет собрать генштаб. Вот ведь мудак этот Адольф. Развязать войну на 2 фронта. Только бы этот перебежчик оказался провокатором, только бы не было войны. Перевооружение армии закончится через 2 года, да хотя бы 1 год мирной жизни. Я готов за этот год отдать 10 лет своей жизни». Глава 4. На совещании в Кремль Сталин пригласил помимо полного состава Политбюро, включая первых секретарей Ленинградского и Московского обкомов партии, сотрудников Генерального штаба и руководства армии и флота, включая разведку, Берию, Меркулова, Фитина, отвечающего у Меркулова за разведку, и Федотова, отвечающего за контрразведку. Перед собравшимися разложили карту и стопку бумаги с отпечатанным на машинке текстом, присланные из Минска, с которым связь, к слову, так и не восстановили. Сталин поведал все, что услышал от Пономаренко и, пуская дым кольцами, угрюмо обвел всех взглядом: «Если это не провокация и немцы в следующее воскресенье действительно нападут на Советский Союз, то мы должны за этот короткий срок хоть что-то предпринять. Вот перечень мероприятий, которые предлагается выполнить в приграничных округах и которые уже приняты к исполнению в Беларуси». Берия пожал плечами: «Если это провокация англичан, то немцы обвинят нас к подготовке к войне. Я не пойму, как без моего ведома и ведома товарища Меркулова, Цанова и Матвеев пошли на поводу у Пономаренко и Павлова, не поставив в известность свое непосредственное руководство». Молотов не выдержал и буркнул: «Если в Беларуси начата скрытая мобилизация, то уже в ближайшие дни мы получим от немцев ноту». Жданов, только прибывший самолетом, поспешил высказаться: «Я считаю, что здесь правильно указана уязвимость Ленинграда, не зря мы с финнами воевали, отодвигая границу на 130 километров. Но все равно, что такое 100 километров? Я прошу Политбюро постановить начать немедленную эвакуацию в первую очередь детей и женщин, да и про ценности в музеях не стоит забывать. Предлагаю объявить по радио о открытии новых пионерских лагерей и домов отдыха, в которые профсоюзы выделили путевки. Люди не будут хоть волочь с собой полквартиры, надеясь через месяц вернуться домой». Калинин оживился: «А это довольно интересный выход, товарищи. Объявим о окончании строительства целого курортного города, скажем, на Волге. Мобилизуем весь водный и наземный транспорт». Жданов добавил: «Студентов отправим якобы на помощь по уборке урожая в Поволжье, а из оставшихся мужчин начнем формировать добровольческие полки». Стукнув кулаком в ладонь, Жданов простонал: «И все равно у нас катастрофически мало времени». Жуков дождался паузы и добавил: «Тут есть предложение отправлять молодых необученных призывников в Сибирь и на Дальний Восток для замены находящихся там военных частей. Японцы будут уверены, что численность наших войск не изменилась, но на самом деле против них останется необученная молодежь. Кадровые же части перебросить к Москве в качестве резерва генштаба. В принципе, при соблюдении секретности это выполнимо и дает нам выигрыш в наличии более-менее подготовленных красноармейцев». Сталин задал вопрос: «А вам не кажется, товарищ Жуков, что Павлов с Пономаревым поддались панике, получив эту карту?» Жуков вздохнул: «Согласно указанным данным о численности и составе танковых армий, удары немцев можно сравнить с боксом, когда кулак пробивает дыхалку в районе солнечного сплетения. Наши войска размазаны по границе, и удары в определенных местах, как предусмотрели немцы, по стыкам соединений, приведет к прорыву нашей обороны. Мы уже рассматривали похожую ситуацию на картах, и синие окружили и уничтожили красных, как и задумали сейчас немецкие генералы. План Барбаросса, представленный со слов перебежчика, рассчитан на окончание войны в течение лета и состоит в том, чтобы за несколько месяцев, используя тактику блицкрига, нанести сокрушительное поражение Красной армии. После разгрома основных сил Красной армии, немцы решили завоевать стратегически важные районы и подчинить себе всю территорию Советского Союза к западу от линии Архангельск-Астрахань. Весь план довольно хорошо проработан. Самое интересное, что немцам известно буквально все о наших войсках. Итак, немцы ударят в трех направлениях. Группа армий «Север», захват Литвы, Латвии и Эстонии, выход к Ленинграду, взятие под контроль советского побережья Балтики, портов и промышленных предприятий, блокирование всех возможных попыток помощи СССР, координация действий с финскими войсками и армией Норвегии, группа армий «Центр», через Минск и Смоленск выход к Москве, ее захват в максимально сжатые сроки, взятие под контроль основных железнодорожных узлов и промышленных предприятий, принуждение советского правительства к подписанию капитуляции, группа армий «Юг», захват сельскохозяйственных территорий Молдавии и Украины, захват советских черноморских портов, Одессы, Севастополя, Новороссийска, выход к Баку и использование в своих целях его нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. Все довольно логично, я бы сам этот план нападения лучше не составил бы. Берия ткнул пальцем в один из листков. Немецкие войска получили приказ содействовать частям СС в уничтожении цыганского, еврейского и славянского населений. Если мы оставим население при отступлении, то страна лишится человеческого ресурса на десятилетия, не говоря уже о обученных специалистах. Как будем объяснять эвакуацию предприятий? Жданов вмешался, очень просто, переносом их поближе к добываемым ресурсам. Нарком Ванников невольно почесал затылок. Это ж в первую очередь эвакуировать оборонные предприятия, тот же Харьковский танковый. Сталин наконец задал еще один вопрос. Товарищ Жуков, как вы охарактеризуете общее состояние Красной армии в приграничных округах? Мы все знаем итоги проверки, которые выявили просто огромное количество недостатков, главным из которых является отсутствие умения красноармейцев метко стрелять. Я тогда еще сказал, все, что страна с таким трудом изготовила, будет выпущено на ветер. Если только вдуматься, умей ваши подчиненные стрелять, после первого же дня от нападающих никого не останется. Просто хотя бы один раз из десяти попасть в фашиста и все, у немцев закончится армия.